Энди совершается различно. Один, как Вартимей, в толпе кричит, порядок нарушая и приличие. Меня, скорее всех, лечи. Другой, из Кани, истины Вадим, глубокой ночью, тайно от людей, приходит ко Христу, как Никодим, и жадно пьет слова его речей. Иной в проказе весь, не смея очи поднять к нему, твердит, все можешь ты, и добавляет, если хочешь, коснуться сам такой нечистоты. Спасение совершается различно, пределом обращений нет конца, и каждого Христос встречает лично и равно исцеляет все сердца. Аминь.